Служение пророка. Служение пророка, как посредника между Богом и народом, проявлялось в разных формах. Нам наиболее известно прорекание, то есть возвещение воли Божьей, обнаружение сокровенного или предсказание грядущих событий. Библия же поставила на первом месте ходатайство и поучение, а потом и другие виды служения как Богу, так и всему народу. Ходатайство. О пророческом служении Авраама, который во время голода задержался в Гераре, и жену которого Сару, Авимелех, царь Герарский, взял в свой гарем, Бог так сказал Авимелеху: «Возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жить, а если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». Бытие 27. Авимелех возвратил Сару, и помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его. Бытие 20.17. О Моисее написано, что он несколько раз молился о фараоне и народе египетском, чтобы Господь прекратил посылаемые на них бедствия. Исход 8.8.15, 9.27.33 и 10.16.20. Еще больше пришлось Моисею умолять Бога о прощении впадающих в разные грехи израильтян. Исход 32, 10, 14, 33, 12, 16. Хотя праведный Иов не назван пророком, но осуждавшим его друзьям Господь велел обратиться к Иову, чтобы помолился о них. А когда Иов помолился о порицавших и оскорблявших его друзьях, возвратил Господь потерю Иова и дал вдвое больше того, что он имел прежде. Иова 42, 7, 10. Апостол Иаков заповедал христианам: «Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». От Иакова 5, 16. Учительство. Первые пять книг Библии, называемые Пятикнижием у евреев Тора, написаны Моисеем, содержат учение о происхождении Вселенной, о происхождении жизни на земле, о происхождении еврейского народа, о выходе евреев из Египта и прибытии их границы земли Ханаанской, о постановлениях и законах, какие Бог дал еврейскому народу. Из общего числа 108 из 17 глав только в 4, Бытие 49, Левит 26, Второзаконие 26 и 33, говорится о будущих событиях, а это свидетельствует, что в пророческом служении наставление на путь добрый и прямой должно занимать следующее место после ходатайства. О пророке Самуиле написано, что он после возвращения ковчега Господня от филистимлян так учил народ: «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян. И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу». 1 Царств, 7 глава, с 3 по 4 стих. По возвращении евреев из Вавилонского плена пророки Агей и Захария призывали народ к строению дома Господня в Иерусалиме. Ездри 5.1, Агея 1, 1.15. О служении новозаветных пророков написано следующее: «Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». 1 Коринфянам 14 глава 3 стих. Пришедшие из Иерусалима в Антиохию Иуда и Сила, будучи пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Деяния апостолов 15.32. Пение. Мариам, сестра Аарона и Моисея, первая из библейских женщин, названа пророчицею, а ее пророческая деятельность так описана: «И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред ними: „Пойте Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его вергнул в море». Исход 15 глава с 20 по 21 стих. Девора, пророчица, оставила эпическую песню, состоящую из 31 стиха. Музыка и пение в Иерусалимском храме совершались по уставу Давида и Гада, прозорливца царского, и Нафана, пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его. 2 Паралипоменон, 29 глава, 25 стих. Ахинания, начальник левитов, для пророчествования руководил пророчествованием, потому что был искушен в нем. 1 Паралипоменон, 15:22. Говорится в новом польском католическом переводе. Пение приравнивалось к пророчествованию, потому что как истинное пророчество, так и влияние пения нуждается во вдохновении. В Новом Завете читаем апостольскую заповедь: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Ефесянам 5 глава с 18 по 19 стих. Пророчествование. Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка он охранял его, написал пророк Осия 12:13. После Иисуса Навина пророки появлялись неожиданно, обличали народ в отступничестве от Бога и призывали к покаянию. Судей 6, 8, 10 и 1 Царств, 2 глава, с 27 по 36 стих. А от Самуила появился в Израиле сон пророков. В дни Ильи и Елисея были сыны пророков, которые занимались музыкой, пением, возвещением и толкованием воли Божьей. 1 Царств, 19, 20 и 4 Царств, 2, 3. К ним иногда обращались цари за советом. 1 Царств 28:6, 4 Царств 3:11. Предостерегающим и обличающим царей и народ истинным пророкам противодействовали лжепророки, которые пророчествовали во имя Ваала или даже Господа, но с тем, чтобы удерживать народ в беззаконии. Иеремии 23, 13, 14. Езекииль 22, 28. Дело дошло до того, что в Израильском царстве с его столицей Самарией Господних пророков не слушали и не веровали в Господа Бога своего. 4 Царств 17, 13, 14. А в Иудейском царстве с его столицей Иерусалимом издевались над посланными от Бога, пренебрегали словом его и ругались над пророками его. 2 Паралипоменон 36, 15, 16. Писание. Моисею на Синае Господь сказал: «Напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем». Исход 34, 27. А в последней книге Моисеева читаем следующее. «Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, то передал эту книгу для хранения при ковчеге завета». Второзаконие 31, 24, 26. Преемнику Моисея, Иисусу Навину, Господь сказал следующее: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. В законе писано, что если в Израиле будет царь, то он должен иметь у себя копию книги закона и руководствоваться ею. Второзаконие 17 глава с 18 по 20 стих. В псалмах, написанных Давидом и его сотрудниками, слово «закон Господень» употреблено около 40 раз и слово «Господне» около 30 раз. Для них слово «Господне» было и светильником, и утешением, и пищею, которая слаще меда. Некоторых из пророков Господь повелел записать полученные ими откровения и указания. Исаии было сказано, впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки. Иеремии было заповедано: возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорю тебе об Израиле и об Иуде, и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе о дне Иосии до сего дня. Иеремии 36:2. Подобное было сказано и другим пророкам, которые говорили не от себя, но по внушению Святого Духа. 1 Петра 1:10-12 и 2 Петра 1:19-21. В описании пророков воскресший Господь Иисус так сказал: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». От Луки 24 глава 46 по 47 стих. А в описаниях Нового Завета читаем следующее: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». От Иоанна, 20 глава, 31 стих. Аминь.